и верб, раскачивался бледный ствол ясеня, окутанный белым кипящим вихрем мечущейся листвы. Ветер снижался, падал на доцветающий куст шиповника, под которым спала Аксинья, и тогда, словно вспугнутая стая сказочных зеленых птиц, с тревожным шелестом взлетали листья, роняя розовые перья лепестки. Осыпанная призовявшими лепестками шиповника, спала Аксинья и не слышала ни угрюмоватого лесного шума, ни возобновившейся за доном стрельбы, не чувствовала, как ставшее в зенит солнце палит ее непокрытую голову. Проснулась, заслышав над собой людскую речь и конское пырсканье, поспешно привстала. Около нее стоял, держа в поводу оседланную белоноздрую лошадь, молодой, белоусый и белозубый казак. Он широко улыбался, поводил плечами, приплясывал, выговаривал хриповатым, но приятным тенорком слова веселой песни. «Я упала да лежу, на все стороны гляжу, туда глядь, сюда глядь, меня некому поднять». Оглянулась назад, позади стоит казак. «Я и сама встану», — улыбнулась Аксинья и проворно вскочила, оправляя смятую юбку. «Здорово живешь, моя любезная. Ноженьки отказались служить. Аль приленилась», — приветствовал ее веселый казак. «Сон сморил», — смущенно отвечала Аксинья. «В вешке идешь?» «В вешке. Хочешь, подвезу?» «На чем же это?» «Ты садись верхи, а я пешком». «Дело Магарычевое», — и казачок подмигнул с шутливой многозначительностью. «Нет уж, езжай с Богом, а я и сама дойду». Но казак обнаружил и опыт в любовных делах, и упрямство. Воспользовавшись тем, что Аксинья покрывалась, он куцей, но сильной рукой обнял ее, рывком притянул к себе и хотел поцеловать. «Не дури!» — крикнула Аксинья и силой ударила его локтем в переносицу. «Лапушка моя, не дерись! Глянь, какая кругом благодать! Всякая тварь поруется! Давай и мы грех поимеем!» Сузив смеющиеся глаза, щекоча шею Аксиньи усами, шептал казак. Выставив руки, беззлобно, но сильно упираясь ладонями в бурое, потное лицо казака, Аксинья попробовала освободиться, однако он держал ее крепко. «Дурак, я больная дурной болезнью, пусти!» — просила она, задыхаясь, думая этой наивной хитростью избавиться от приставания. «Это чья болезнь старше?» — уже сквозь зубы бормотал казак и вдруг легко приподнял Аксинью. Вмиг осознав, что шутка кончилась и дело принимает дурной оборот, она изо всей силы ударила кулаком по коричневому от загара носу и вырвалась из цепко державших ее рук. «Я жена Григория Мелехова. Только подойди, раз сукин ты сын. Расскажу, так он тебе...» Еще не веря в действие своих слов, Аксинья схватила в руки толстую сухую палку. Но казак сразу охладел. Вытирая рукавом защитной рубахи кровь с усов, обильно струившуюся из обеих ноздрей, он огорченно воскликнул: «Дура! Ах, дура баба! Чё ж ты раньше-то не сказал? Ишь, кровь-то как хлобыщет! Мало мы ее с неприятелем проливаем, а тут и шо свои природные бабы начинают кровь пущать». Лицо его вдруг стало скучным и неприветливым. Пока он умывался, черпая воду из придорожной лужины, Аксинья поспешно свернула с дороги, быстро перешла поляну. Минут через пять казак обогнал ее. Он покосился на нее, молча улыбаясь, деловит поправил на груди винтовочный погон и поскакал шибкой рысью. Глава вторая. В эту ночь около хутора Малого Громчонка полк красноармейцев переправился через Дон на сбитых из досок и бревен плотах. Громковская сотня была застигнута врасплох, так как большинство казаков в эту ночь гуляло. С вечера к месту расположения сотни пришли проведать служивых жены.